что с ними сейчас? Еще две гостиницы вообще не отзывались. Мечты, мечты. Их надо было каждый раз восстанавливать заново. И с каждым разом они чуть-чуть теряли в очевидности, в возможности стать явью. Женевьева молчал. Он чувствовал, что больше не услышит ни единой жалобы, ни единого слова. Он может ехать часы, дни напролет, ни единого слова, никогда. Он может выкручивать ей руки, ни слова. Что за вздор? Что за бред? Женевьева, девочка моя, вам плохо? Нет-нет, все прошло, мне лучше. Она уже во многом разуверилась, от многого отреклась. Ради чего? Ради него. Она отказалась от всего, что он не мог ей дать. И теперь это «мне лучше» значит, в ней сломалась какая-то пружина. Она покорилась. Теперь ей будет все лучше и лучше. Она больше не ждет счастья. И когда ей станет совсем хорошо... Ох, какой же я болван! Я опять брежу. Гостиница «Надежды и Англии». Коми-вояжерам скидки. «Обопритесь на мою руку, Женевьева». «Да-да, комнату. Жена нездорова. Скорее Грогу ей. Грогу и погорячее». Коми-вояжерам скидки. «Откуда в этих словах столько тоски?» «Сядьте в кресло, вам будет легче». «Почему все не несут Грог? Коми-вояжерам скидки?» «Пожалуйста, моя бедная госпожа». «Ах, бедняжка!» — заискивала старая горничная. «Такая бледненькая, вся дрожит, а я вам грелку налью. Пойдете в 14-й, прекрасная комната, большая. Не угодно ли господину заполнить бланки?» Взяв захватанную ручку, он сообразил, что у них разные фамилии. «Женевьева» и «Снисходительность прислуги». «И все из-за меня». Какая пошлость! И опять она пришла на помощь. Любовники, правда, мило. Им представился Париж, огласка, возбужденные лица знакомых. И это они только начали сталкиваться с трудностями. Но заговорить об этом они не смели, боясь, что думают об одном. И Бернис понял, что на самом деле ничего еще не случилось. Совсем ничего. Ну, мотор не тянул. Но дождик их вымочил, но лишних 10 минут в поисках гостиницы. Главные трудности, которые они должны преодолеть, в них самих. Это с собой боролась Женевьева. Но то, что она силилась вырвать с корнем, вросло в нее слишком крепко и теперь разрывало ее изнутри. Он взял ее руки в свои, уже понимая, что никакие слова не помогут. Она спала. Он и не думал о любви. Зато приходили причудливые образы, ассоциации. Вот горит лампа. Он должен скорее дать пищу огню. Но надо и защитить пламя от поднятого им ветра. Но страшнее всего — безразличие. Лучше бы в ней проснулась жадность к земным благам и радостям. Лучше бы она волновалась из-за вещей. Страдала, плакала из-за них, как голодный ребенок. Тогда при всей своей нищете он многое мог бы ей дать. Но он стоял на коленях, неимущий, перед ребенком, который ничего не хочет. «Нет, не надо, не трогай меня». «Ах, уже пора!» Бернис поднимается. Полусонный, он тяжело движется, словно грузчик на канате тянет на борт что-то огромное, словно апостол вытаскивает человека на свет Божий из недр его души. Каждый шаг полон смысла, как в танце. «Любовь моя!» «Но что он все ходит туда-сюда? Так нелепо!» В окне рассветная муть, а ночью оно было темно-синим. При зажженной лампе оно мерцало глубоким огнем, будто сапфир. Этой ночью оно распахивалось прямо к звездам, навевало грезы, будило воображение, словно стоишь на носу корабля.